Глава 10. Снился Марфе удивительный сон. Будто ночью Мороз Иванович обнимал ее, гладил. Нависнув над ней, щурил восхитительно синие глаза с играющими в них озорными лучиками. Нежно касался кончиками пальцев ее лица, шеи. Хрипло шептал нараспев: «Марфушенька моя, Марфушка!» И невесомо целовал в уголки рта. Все сильнее, томясь от струящегося под кожей огня, она со стоном выгибалась ему навстречу, подставляя под его поцелуи губы. Но он, лишь восхитительно урча, смеялся, ловко уворачивался. «Спи, спи, рано еще!» Чем только сильнее распалял ее. Проснулась резко от шумящей в купальне воды. Села, оглядывая сонными глазами комнату. Мороза рядом с ней в кровати не было, а значит, это хозяин душ принимать изволил. Прислушавшись к доносящимся из-за двери тихим ругательствам, холодной водой он там, что ли, моется, Марфа торопливо встала с постели, надвинула на ноги туфли и, крадучись, выскользнула из комнаты. Прошла в свою опочивальню и тоже в купальню направилась, чтобы смыть с себя сонное состояние и наваждение ночными богами насланное. Такие сладкие, манящие видения, так и хочется в них поверить, и оттого столь опасные. Переодевшись, вошла в трапезную и замерла на пороге, сразу увидев Мороза Ивановича. Чародей читал газету, пока Бруня накрывала стол к завтраку. Горничная голем легко управлялась с громадным подносом, на котором высились тарелки. Выглядел Мороз вполне здоровым, если не обращать внимания на легкую бледность и тени, залегшие у него под глазами. Марфа невольно попятилась от мысли, что не придумала пока оправдания, каким образом она в хозяйской постели очутилась. Стыд-то какой! К мужчине точно гулящая девка сама в кровать залезла. «Доброе утро, Марфушка!» — заметил ее хозяин и приветливо улыбнулся, указав на уже подготовленное для нее место за столом. «Проходи, присаживайся. Спасибо тебе большое, что не бросила меня. Ты такая храбрая! От другой могини я подобной помощи не дождался бы. Так и сдох бы, точно пес у двери». Девушка послушно прошла и села за стол, гадая, нет ли в речи Мороза издевки. Другая-то, окажись на ее месте, и правда наверняка не стала бы ложиться к мужчине в постель. «Благодаря тебе я сразу в себя пришел, а не, как обычно, больше недели в постели провалялся. Видимо, тогда, когда ты ко мне с просьбой пришла, тебя мне высшие силы послали». Продолжал меж тем Мороз, и Марфа немного расслабилась. Зарделась от похвалы и от того, что хозяин за ее своеволие не сердится. «Еще и големов зарядить смогла. Вот скажи, как я без тебя до сих пор обходился?» Девушка окончательно смутилась. Потупила взор и не знала, что на все это ответить. Однако слова сами против ее воли выскочили. «Теперь, Мороз Иванович, вы в моей помощи не нуждаетесь. Вот заряжу вам оставшихся големов, да отбуду сразу домой, чтобы боли вас не стеснять». Мужчина изменился в лице, будто прозвучавшее стало для него неприятной неожиданностью. Нахмурился, размышляя о чем-то. Открыл было рот, да Бруня внезапно встряла. «Важное напоминание от создателей. Магу, что будет производить зарядку искусственных помощников, не рекомендуется наполнять более одного накопителя в день. Простите, хозяйка, но вы вчера по незнанию превысили допустимый показатель, поэтому зарядка следующего голема возможно, только через неделю». «Вот, истукан-то дело говорит!» — странно воспарил духом Мороз, радостно оскалившись от уха до уха. «Придется, Марфушенька, неделю ждать, прежде чем сможешь продолжить работу. Заряжать станешь не более одного в день». Запнулся и тут же изменил решение. «Нет, одного в три дня. Не хочу, чтобы ты перенапрягалась». «Хозяин, я не истукан. Я искусственный человек служебного назначения. Горничная, если опираться на внедренные в меня обязательные заклинания». Ровным тоном возразила она. «Хозяйка дала мне имя Бруня. Мне будет приятно, если вы тоже станете называть меня именно так. Но я с вашим решением полностью согласна. Хозяйке не следует оживлять более одного слуги раз в три дня. Это может быть вредно для ее здоровья. Разрешите принять ваш запрет в качестве приказа?» «Разрешаю», — хмыкнул Мороз и вместе с Бруней торжествующе уставился на Марфу. «Чем же я тогда заниматься тут буду?» — ошарашенно пролепетала она, переводя глаза с Мороза на Бруню и обратно. «Ей кажется, или эти двое сговорились?» «Дышать свежим воздухом, отдыхать», — взялся перечислять чародей, а Бруня активно закивала башкой, подтверждая каждое его слово. «Можешь читать, гулять. Нет, гулять только со мной. В здешних лесах разные звери обитают, в основном хищные. У тебя же отпуск получается. Вот и наслаждайся». «Нет, точно сговорились». Марфа хотела было запротестовать, но ее перебил недовольный скрипучий голос, донесшийся от камина. «И долго мне тут лежать прикажете? Разморозили, а воду не вытерли. У меня яблочко так испортится. Что за бестолочи? Никакого уважения к древним артефактам». «А вот, кстати, тебе для развлечения», — воскликнул Мороз, вскочил, и пока Марфа блуждала взглядом по камину, ища загадочного невидимку, снял с полки блюдо. Бруня подала ему салфетку, Мороз вытер скопившуюся после размораживания в посудине воду, прислонил его так, как оно стояло раньше. Протер наливное яблоко и катнул его по ободу. И вот же чудо! Плод закружился по краю блюда, даже не думая падать. «Этот артефакт позволяет заглянуть в любой уголок мира. Называются подобные артефакты «яблочко на тарелочке». Но данный является одним из больших вариантов, поэтому...» «Я не толстая!» — возмущенно откликнулся артефакт. «Я — тарелочка, как и все мои сестры, просто с немножко увеличенными возможностями просмотра». «Совсем чуть-чуть». Марфа сложила губки и выдохнула удивленно восхищенная «О!». Тарелочка приободрилась от такой реакции и польщенно похвасталась. «Со мною вы можете заглянуть и в любые уголки мира. Города, страны, традиции и диковинные звери. Я могу показать все, что вашей душе будет угодно. Не то, что эти, худосочные. Для голосового управления нужно всего лишь сказать «катись, катись, яблочко по тарелочке» и добавить то, что вы желаете увидеть». Восклицание Марфы теперь окрасилось нотками озадаченности, и артефакт снисходительно пришел на помощь. «Давайте я приведу пример». Получив от девушки неуверенный кивок, тарелочка пафосно залилась нараспев. «Катись, катись, яблочко по тарелочке, покажи, тарелочка, что так сердцу Мороза Ивановича мило». Наливное яблочко закружилось по ободу блюда, серебряная гладь дрогнула, и возникли образы. Да такие четкие, словно в тарелочке окошко появилось. Затаив дыхание от удивления, глядела Марфа и узнавала места родные. Вот берег реки, вот мосток, а вон и ее деревня на пригорке виднеется. Только в видениях, что демонстрировала тарелочка, стояло жаркое лето. Хохочущая ребятня купалась в речке, плескалась и брызгалась. Сытые коровы паслись в отдалении, лениво отгоняя хвостами мух. Стадо степенно бродило по заливному лужку и щипало сочную зелень. Марфа невольно представила, где она сама была в это время. В то самое, когда Мороз Иванович так близко к деревне подходил. Спала после рейда в старой кухне? Или там же варила зелье? Изображение вильнуло у мостка и потекло по тропинке дальше, огибая границу чародейских земель. Не достигая приметную елку-стражницу, опять повернула в бок. Девушка мысленно ойкнула. Этой дорогой она на заветную полянку ходила, ту, что ей кречет, показывал. Словно в подтверждение, тарелочка вела показ по неприметной тропке дальше, все ближе и ближе к потайному месту. Вот уже и рябинка, постарушечьей дугой сгорбленная, последние кусты перед выходом на открытое место. Марфа от ожидания аж дышать перестала. Так эта полянка и Морозу нравится. Возможно ли, что сейчас тарелочка покажет и ее саму, спящую в мягкой траве? Внезапно что-то с треском и шипением пронеслось и ударило в артефакт, замораживая его толстой коркой льда. Тарелочка мигнула, жалобно тренькнула и отключилась. Марфа удивленно взглянула на чародея. Мужчина буравил взглядом артефакт и точно избегал смотреть на Марфу. «Ох, как неловко получилось! Прости, я нечаянно!» — признался в оправдании. Но по тону его девушке показалось, что он лукавит. Выброс магии явно был не случайен. Просто то, что тарелочка показывала, Морозу не понравилось. Девушке стало неловко от того, что она позволила артефакту показывать сокровенное для хозяина. Ей бы остановить тарелочку. Но вот как-то не сообразила сразу. А теперь понимала, что опять похожа на дурочку любопытную. Чародей, точно поняв, что перегнул палку, подошел к приунывшей Марфе и ласково коснулся ее щеки пальцами. «Ты садись, Марфушка, завтракай, а мне делами заняться надобно. Когда эта болтунья разморозится...» Бросил холодный взгляд на артефакт. Пусть показывает тебе все, что твоему сердцу хочется. Но про меня, прошу, у нее ничего не заказывай, ладно? «Простите, Мороз Иванович», — пролепетала девушка в ответ. «Такого больше не повторится». И расстроенно носом шмыгнула. «Ну-ну», — хохотнул он, — «ты только реветь-то не вздумай. Твоя сестрица Настаська только и делала, что тут слезы в три ручья лила. А я этого мокрого дела жуть как не люблю. Ты же не такая, верно?» Насмешливо щелкнул пальцем по ее носу. «Ты же как-никак Елизар. Тоненькая только, что снежинка. И такая же хрупкая». Нахмурился, запустил пятерню в волосы, небрежным движением взлохматил их. Потом будто себя одернул, убрал руку и крутанулся на каблуках, от Марфы отворачиваясь. Проворчал. «Ешь больше, Марфа, чтобы тебя твари на болотах пополам переломить не смогли». Бросил это через плечо и ушел, не оборачиваясь. А девушка еще долго ему вслед смотрела, раздумывая, что это такое сейчас было. Вот вроде бы опять отнесся к ней с насмешкой, а в то же время будто забота была. Или ей показалось? «Ешь больше, Марфа, чтобы тебя твари на болотах пополам переломить не смогли». И так приятно стало на сердце, так тепло и радостно. Ну и пусть Мороз сказал это только в шутку, о Марфе так никто никогда не заботился, кроме кречета. Только вот ему-то она была ученицей, а Морозу... И оттого это счастье, разлившееся в груди, тем ценнее, что Марфа Морозу Ивановичу никем не приходилось. Бруня восприняла слова хозяина как приказ к исполнению и не отпустила девушку из-за стола, пока та плотно не позавтракала. Живот, впервые отлипший от позвоночника, неприятно удивил Марфу тяжестью, а еще тем, что насылал на голову странное ленное состояние, которое нашептывало уж совсем неприемлемое. «Иди в комнатку, ложись, отдохни, красавица. Там постелька широкая-широкая, а перинка на ней мягкая-мягкая». И так в сон клонила от этого, что глаза сами собой слипаться начали. «Что за шутки? Этак и впрямь она днем спать завалится, а ночью потом что делать станет? И что скажет хозяин на такое поведение?» «Да». Он назвал ее гостьей, велел не перетруждаться сильно, но не бока же отлеживать. Ну уж нет. Пусть теперь все хозяйство на големах, прочих заряжать ей пока не дозволено, но это вовсе не значит, что для нее дела не найдется. И решила она первонаперво в библиотеку наведаться. А перед тем забрала с собой из трапезной тарелочку волшебную. Там, в библиотеке, затопила камин и положила на него артефакт дивный, чтобы тот быстрее разморозился. Сама пока за книги и перо взялась. Стала план работ прикидывать. А именно, разузнать и записать все, что елизары в других землях для борьбы с нечистью используют. Может быть, в ее краях эти знания станут полезны? А еще найти все-таки те заклинания, которые ядро у големов опутывают. Ведь должны же они как-то по-другому заряжаться. Возможно, тот иной способ столько сил от нее не потребует. Закипела работа. Много книг Марфа пересмотреть сумела, а там уж и тарелочка в себя пришла. Поворчала, пожаловалась, что Деморос-младший и в детстве такой был. Чуть что не по нему — сразу замораживал. «Я уж и со счету сбилась, сколько раз у меня яблочко наливное сменено!» — пожаловалась Марфе тарелочка. «Сказала что-нибудь не то — заморозил. Показала не эдакое — заморозил. А оно ведь портится, понимаешь? А кто я без яблочка-то получаюсь? Просто тарелка серебряная!» «Еще и толстая!» Марфа понимала, поэтому поторопилась выразить страдалице соболезнования. Заодно поинтересовалась, что раз уж яблочки наливные портятся, не лучше ли их заменить на что-нибудь другое? А то, что мороз нраву крутого, так чародей же он великой силы, помимо власти на нем и обязанностей много, а значит, вспыльчивость его ему зато простительна. «Заменить?» — моментально перестав голосить, вскинулась тарелочка. «На что? На тыкву или кабачок?» — фыркнула язвительно. «Ну да, их же осенью в каждом дворе видимо-невидимо. Только как звучать тогда заклинание будет? Катись, катись, кабачок! Катись, катись, тыковка!» «Светлые боги, у меня даже рифма не придумывается от возмущения!» Девушка согласилась, что такому красивому и нисколечко не толстому артефакту катать по бортику с тонким узором кабачок, тыкву или репу совершенно неуместно, и предложила наливное яблочко заменить на яблоко же, только, к примеру, деревянное. «Как это деревянное?» Всхлипнула еще разок, но явно заинтересовалась предложением тарелочка. «А такое, чтобы расписное!» — взялась расхваливать свою идею Марфа. «Чтобы форма только от яблока осталась, а по нему узоры дивные, цветы, завитушки да птицы, и сверху все это лаком покрыто, чтобы ни у одной тарелочки такого не было». «Хм, узоры, завитки...» «Цветы и птиц я люблю, это да, красиво», — задумчиво рассуждал артефакт. «Но ведь заморозит, опять заморозит. А ты знаешь, как мороз замораживает, когда не в духе. Нет? Насмерть! Потрескаются и лак, и узоры, да и само яблочко деревянное лопнет от такой стужи. Нет уж, пусть остается наливное. Оно хоть чуть-чуть, но от его выкрутасов заговоренное. Марфа на это только плечами пожала и вернулась к своему занятию. Она ведь чего этими разговорами про яблочко добивалась? Чтобы тарелочка успокоилась, а вот Мороза Ивановича с ней обсуждать была не намерена. «А ты чего это делаешь?» — полюбопытствовала тарелочка, глядя на то, как Марфа опять за книги уселась, да кончик гусиного пера грызла в задумчивости. Девушка поведала ей о своей задумке, и артефакт воскликнул восторженно. «Так к чему такие трудности, хозяюшка, когда у тебя есть я?» Пафосно прокашлялась и наставительным тоном изрекла. «Садись удобнее, приготовься смотреть и слушать, но чур и записывать не забывай». Марфа села прямо, как подобает прилежной ученице. Держала перо на изготовку, собираясь все скрупулезно записывать. Тарелочка выдержала картинную паузу и приступила к демонстрации. «Катись, катись, яблочко, по тарелочке. Покажи, тарелочка, диво дивное и редкости разные, что елизарам всего света в боях помогают. Первое место ценных ингредиентов для защитных и атакующих зелий по праву занимает щетина редкой породы свиней. Эту породу в 523 году от сотворения мира вывел ученый-биолог и светлый маг Якоб Груш. Из-за особенности животных усваивать из окружающей среды светлую магию и накапливать ее в шерсти, Якоб Груш назвал своих свинок «золотая щетинка». Девушка восхищенно смотрела на хрюшек, что по цвету и правда казались золотыми. Да и сами они так разительно отличались от привычных ей хавроний. Эти миниатюрные лопоухие создания имели большие выразительные глаза с длинными ресницами, пухлые круглые щечки и аккуратные розовые пятачки, которые так и хотелось расцеловать. «Самой большой трудностью в разведении свинок золотая щетинка является то, что для того, чтобы они плодились и производили щетину высшего качества, свинки должны быть счастливы. Из-за того, что животные имеют небольшой размер, весьма сообразительны и чистоплотны, многие маги предпочитают содержать их прямо в тереме вместо собак или кошек». Каково же было удивление Марфы, когда она увидела мужчин и женщин статусом по одеянию не ниже боярского, прогуливающихся по улицам каких-то городов и ведущих на поводке золотистых поросят. Свинки, украшенные бантами и попонками с россыпью самоцветов, точно осознавая всю свою важность и ценность, вышагивали рядом с хозяевами, гордо задрав пятачки и скрутив хвостики колечком. Но больше поразили Марфу не наряд и не украшения свиней, а то, что прохожие, встречая господ с такими необычными питомцами, не смеялись, не тыкали в них пальцем, а останавливались и долго-долго глядели вслед с неприкрытой завистью. «В народе считается, что свинки золотая щетинка, помимо известных ценных качеств, имеют свойство притягивать в дом благополучие и достаток», — пояснила тарелочка. «Скорее всего, это суеверие возникло потому, что зелья на основе щетины этой породы очень дорогие. За него маги платят золотом, а сами поросята свинок золотая щетинка бесценны, и все же многие за них готовы отдать единственное свое сокровище и все, что у них есть, лишь бы получить такую хрюшку. Тарелочка на мгновение умолкла, а Марфа, понимающе, покивала. Теперь, увидев свинок золотая щетинка, она и сама не отказалась бы дома завести такую. И пусть бы отец с матерью на нее бронились, что она поросенка в дом вместо кошки впустила. Ничего, привыкли бы. И дело было даже не в стоимости этих зверей, а в том, они же такие милые. Как можно не влюбиться в эти глазки, щечки, носики? И к тому же, раз вырастают не больше средней дворняги, а по уму их превосходят, разве нельзя их приучить испражняться в одном месте? К примеру, как кошка на улице. «А сейчас, молодая хозяйка, бери перо и записывай», — строгим учительским тоном велела тарелочка. «Я тебе продиктую точные рецепты зелий на основе щетины таких свинок».